Глава 32. Потихоньку втянулся я в общение с другими выздоравливающими офицерами. Правда, больше слушал, чем сам говорил. И мотал на ус. Впитывал их фронтовой опыт. Глядишь, и пригодится. Моя ленточка креста военных заслуг в петлице авансом добавила уважение ко мне со стороны реальных фронтовиков. Просто так этот крест никому не давали. Хотя за спасение офицера в бою солдаты получали его всегда. Так что носил я свою награду заслуженно, не по блату. Не потому, что спасенный Вахрумка оказался молочным братом кронпринца. В основном все обсуждали создавшийся оппозиционный тупик. Очень эта болезненная тема была для офицеров. Один майор, успевший повоевать на Западном фронте, раненый там, на излечение в санатории попросился на родину и попал в Оленьий парк. Он единственный среди нас тут имел опыт наступлений, в отличие от ветеранов Восточного фронта. Фронта, который отступал и пока только жестко держал оборону от превосходящих царских сил. «Вся беда в том, — рассказывал нам майор, — что пока мы сутки колотим артиллерией проволоку и передние окопы, враг успевает оперативно реагировать и подгонять свои резервы. Таким образом, мы упираемся через 2-3 километра в превосходящие силы противник, свежие силы, в отличие от нас. В лучшем случае удается закрепиться на захваченном рубеже, в худшем – откатываемся назад. С их стороны то же самое. Выхода из этого тупика никто не видит. Просто наращивание пехоты ничего не дает, а кавалерия на проволоке против пулеметов бессильна. А вы что скажете, лейтенант? А то все молчите и молчите». Это уже он ко мне обратился. «Я не лейтенант, господин майор, а старший фельдфебель гвардейской артиллерии особого могущества. Просто новая полевая форма теперь со знаками различия по реальному рангу, а не по названию чина». «Не вижу разницы», — отмахнулся от меня майор. «Нам интересно ваше мнение. Что вы скажете?» «У меня пока нет мнения на этот счет. Я слушаю тех, кто сам воевал в окопах, и набираюсь чужого опыта. Авось пригодится». «Похвальное рвение, фельдфебель. Но за что у вас тогда военный крест, да еще с мечами, если вы не воевали в окопах?» «В указе о награждении сказано за спасение офицера на поле боя и ликвидацию вражеской разведки. Я тогда сапером укрепрайон полевой строил. Цугулы налетели и нашего инженера пленили. А у нас тогда и оружия-то не было». «И?» «Отнял я у их офицера револьвер, взял его в плен. Потом застрелил из этого револьвера тех драгун, которые инженера тащили в лес. Вооружил двух бывших охотников трофейными винтовками, и по следам нашли мы в лесу их лёжку. Дальше дело техники. Одного убили, другого взяли в плен. И 7 хороших строевых лошадей добыли. Вот и все». «Когда это случилось?» «На 2-й месяц войны. До того мы укрепрайон в горах возводили на юге». «Каков ваш чин был тогда?» «Старший сапер». «А я вспомнил вас, фельдфебель!» — воскликнул молоденький лейтенант. «Вы с Вахрумкой, автором наставления по полевой фортификации, приезжали из штаба армии смотреть, как мы воюем в укрепрайоне, осенью, в дожди. С вами еще фотограф был. Потом нас заменили и отвели в тыл воевать с овшами». «Это какое наставление?» — спросил пышноусый саперный капитан. «Вот это?» — и вынул из планшетки знакомую мне брошюрку. «Вы тут есть?» Я взял у него книжечку, открыл на последней странице и показал выходных данных. Иллюстрации и чертежи фельдфебель С. Копчик. «Копчик — это я. Служил я тогда под началом майора Вахрумки». «Как же вас умудрились ранить, когда вы штабной?» — удивился майор. «Разбойное нападение на дороге. Ничего героического. Лошадь у меня хотели отнять разбойнички». «Отняли?» «Нет. Я здесь, хоть и раненый, а они все там». И показал пальцем на небо. «В краях вечной охоты». Но такое развлечение, как разговоры с выздоравливающими, я себе позволял, когда не был занят черчением или прогулками по парку. Эти занятия я предпочитал проводить в одиночестве, чтобы размышлять не мешали. 3 меня посещал в Оленьем парке интендант из аппарата принца, пожилой лейтенант из фельдфебелей, выслуживших офицерские погоны почти к пенсии. Всю жизнь провел на складах длительного хранения. Знал их как собственный огород, возможно, что и лучше. По его наводке я застолбил для бронепоезда пару 14-калиберных 4-дюймовых гаубиц с дырчатым дульным тормозом, который армия не взяла в свое время из-за избытка их веса для упряжки из 6 стирхов. Причем лишний вес этой гаубицы в основном съедал ее лафет. Ну и конструкция была у нее довольно оригинальной. Ствол сохранял цапфы и при отдаче отъезжал вместе с цапфенным кольцом по салазкам, очень чувствительным к полевой грязи. Но амортизаторы и накатники были у нее чудо как хороши. Можно сказать, передовые для этого времени. Если поставить эту гаубицу в башню или в капонир на тумбовый лафет, то ее лишний вес для поезда – мелочь. И хоть на железной дороге и полно грязи, но это не то, что в раскисшем поле. Главное, что гаубица могла стрелять как раздельным зарядом с 5 различными навесками пороха, так и унитарным патроном от корпусной пушки того же калибра. Так что с боепитанием проблем не возникало. Фактически она совмещала в себе возможности и пушки, и гаубицы. А возможность забросить 14-килограммовый снаряд на 10,5 километров при скорострельности 8 выстрелов в минуту меня очень впечатлило. Мне это в самый раз в качестве длинной и тяжелой руки БиПо. И еще парочка 3-дюймовок нашлась с длинными стволами в 44 калибра. Их там было больше, но мне нужно пока только 2. Эти пушки армия посчитала слишком длинными и излишне дальнобойными для дивизионной артиллерии, а также малоповоротливыми для одного расчета, но это опять претензии к лафету. Снаряды к ним подходили стандартные от полевой пушки. Практическая скорострельность – 10 выстрелов в минуту, дальнобойность – 30 километров. Так что основное вооружение для бронеплощадок нашлось. А башни на них я, ничтоже сумняющийся, начертил 8-гранные на заклепках, чтобы не заморачиваться с фасонным литьем или, что еще хуже, гнутьем броневого листа. Главное, чтобы крутились на 360 градусов. И тут уже нужен нормальный инженер, желательно морской, умеющий поворотные механизмы для таких башен конструировать. Для бронедрезин, это если найдется компактный двигатель, или, как я их называю про себя, рельсовых танков, остановился я на морской противоминной пушечке калибром 47 мм во вращающейся башенке. Экипаж 6 человек, командир, наблюдатель, наводчик, заряжающий, машинист и механик. Основа – короткий полувагон на 2 осях. Возможно, вагон придется еще и укоротить. Основной затык – паровоз. Рослые они тут излишне, надо новый локомотив конструировать. Низкий на жидком топливе и замкнутом цикле машины. Вода, пар, сухой пар, вода. Кроме уменьшения силуэта и увеличения тяговооруженности, в этом случае исчезает и основной демаскирующий БиПо-признак – густой дым из трубы. Ну а десантный броневагон – это уже просто. 4 оси, 4 пулеметные точки и 2 двери с разных сторон. 40 человек десанта, не считая пулеметных расчетов, башенка наблюдателя с телефоном. Итого 6 вагонов. Контрольная платформа, пушечная бронеплощадка, бронелокомотив, десантный вагон, бронеплощадка гаубиц и снова контрольная площадка. Если получится с дрезинами, то цеплять их с краев. И броня. Все 3 ее вида надо испытывать. Чистый металл котельный, броневой лист морской и сэндвич с бетоном. Взвешивать, что легче будет, а то нагрузка на рельсы не резиновая. Обстреливать на полигоне на прочность, но и углы рикошета там же испытывать. Хотя у врага нет еще противотанковых пушек, но шрапнель на удар с полукилометра тоже не подарок. Дырку пробьет и туда еще 250 пуль высыплет пучком. Мало не покажется.